Поток вашей воли сочетайте с моей. Чего хочет владыка? Вот ваша забота. Желание толп так далеко от того, чего хочу я. Желание мое – закон ваш. Вас видеть хочу побеждающим всегда. Имеет значение не то, что побеждено, но факт победы. Указую делить со мной радость каждой победы для утверждения ее в сознании. Признание своих слабостей – заслуга. Каждая слабость есть обратная сторона силы. Граница их разделяющая – преодоление. Чем сильнее корень слабости, тем мощнее сила победы. Холод преображается в пламень. Человек с сильными страстями стать может гигантом духа, их победив. Когда дается огонь, надо знать, что напрягается им, и все, что еще не преодолено в человеке, в глубинах его сознания. Ассимиляция огня обнимает собою и это. Можно назвать это явление испытанием, зная, что трансмутация неизбежна и что огонь будет действовать, но направленный и регулируемый волей.